Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво! В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла прелестная золотая корона, за плечами развивались блестящие крылышки, а сам он был не больше дюймовочки. Это был эльф. В каждом цветке живет эльф, мальчик или девочка, а тот, который сидел рядом с дюймовочкой, был сам король эльфов. «Ах, как он хорош!» — шепнула дюймовочка ласточке. Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему просто чудовищем. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку. Он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки. И он снял свою золотую корону, надел ее дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут и хочет ли она быть его женой, королевой эльфов и царицей цветов. «Вот это муж так муж! Не то что сын жабы или крот в бархатной шубе!» И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы, мальчики и девочки, такие хорошенькие, что просто прелесть. Все они поднесли дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. Вот-то была радость! А ласточка сидела наверху в своем гнездышке и пела им, как только умела. Но самой ей было очень грустно. Она крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней. «Тебя больше не будут звать дюймовочкой», — сказал эльф. «Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая. Мы будем звать тебя Майей». «Прощай, прощай», — прощебетала ласточка и опять полетела из теплых краев далеко-далеко в Данию. Там у нее было маленькое гнездо, как раз над окном человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое «Квивить, квивить». А потом и мы узнали эту историю.